Один глаз был приоткрыт в сторону Калиани. «Зачем мы его держим?» – спросила Айви, потягиваясь, проснувшись после своей дремы. «Ваша голова крутится туда-сюда», – сказала Моника. «Мне кажется, я пропускаю целую дискуссию». «Так и есть», – сообщил я. «Моника, познакомьтесь с Калиани. Новый аспект и причина, по которой мы держали пустое место». С широкой улыбкой на лице Калиани Бойко протянула руку Монике. «Она тебя не видит, Калиани», – сказал я. «Ой, точно». Калиани подняла к лицу обе руки. «Извините, мистер Стив. Для меня все это как-то ново». «Все в порядке, Моника. Калиани будет нашим переводчиком в Израиле». «Я лингвист», – сказала Калиани, кланяясь. «Переводчиком», – промолвила Моника, взглянув на книгу, которую я убрал. «Книгу о синтаксисе, грамматике и лексике иврита. Вы только что выучили иврит?» «Нет», – ответил я. «Я просмотрел книгу, и этого было достаточно, чтобы вызвать аспекта знающего язык. Я в языках полный ноль». Я зевнул, раздумывая, хватит ли Калиане оставшегося времени полета, чтобы выучить еще и арабский. «Докажите», – попросила Моника. Я поднял бровь. «Я хочу это видеть», – сказала Моника, – «пожалуйста». Вздохнув, я повернулся к Калиане. «Как сказать, я хотел бы попрактиковаться в иврите. Не могли бы вы со мной поговорить на своем языке?» «Я хотел бы попрактиковаться в иврите», звучит как-то криво. «Может, я хотел бы усовершенствовать мой иврит?» «Давай так. Ани роцех лесхапер эт хаврит шели», проговорила Калиани. «Черт», сказал я, «хрен выговоришь». «Выраженница», крикнула Айви. «Не так уж это и трудно, мистер Стив. Вот попробуйте. Ани рацех лесхапер ат хайврит шели». «Ани роте зили шапер хап эр хав», – сказал я. «О боже», – пробормотала Калиани. «Это просто ужасно. Может, по одному слову за раз?» «Звучит неплохо», – ответил я, махнув стюардессе, которая в начале полета рассказывала на иврите о правилах безопасности. Она улыбнулась нам. «Да?» начал я говорить. «Анни», – терпеливо сказала Калиани. «Анни», – повторил я. «Роцех». «Роцех». Потребовалось несколько времени, чтобы привыкнуть. Но в итоге я справился. Стюардесса даже поздравила меня. К счастью, перевести ее ответ на английский было намного проще. Калиани переводила довольно бегло. «О, у вас просто ужасающий акцент, мистер Стив», — сказала Калиани, когда стюардесса ушла. «Мне так стыдно». «Мы над этим поработаем», — ответил я. «Спасибо». Калиани улыбнулась мне и обняла. Затем попыталась обнять Монику, которая ничего не заметила. Наконец индианка заняла место рядом с Айви, и они начали оживленно болтать, что было большим облегчением. «Моя жизнь всегда легче, когда мои отражения ладят между собою». «Вы уже знали иврит», — обвинила меня Моника. «Вы знали его еще перед полетом. А последние пару часов просто освежали память. Верьте во что хотите». «Но это невозможно», — продолжала она. «Человек не может выучить абсолютно новый язык за пару часов». Я даже не стал ее поправлять и говорить, что я его не выучил. Если бы я его узнал, у меня не было бы такого ужасного акцента. И не было бы смысла Калиани говорить мне слово за словом. «Мы летим в самолете в погоне за камерой, снимающей прошлое», — сказал я. «И вам трудно поверить, что я только что выучил иврит». «Ладно, хорошо. Притворимся, что так оно и есть. Но если вы способны учиться так быстро, то почему вы до сих пор не знаете все языки, да и вообще все?» «В моем доме недостаточно комнат для этого», — ответил я. «По правде говоря, Моника, я ничего этого не хочу знать. Я с радостью не имел бы этого, и моя жизнь стала бы намного проще. Иногда я думаю, что все они сведут меня с ума». «Так вы не сумасшедший?» «Боже, конечно нет», — ответил я. Я посмотрел на нее. «Вы это не признаете?» «Вы видите людей, которых нет, мистер Литц. С таким фактом трудно смириться. И несмотря на это, у меня хорошая жизнь. Скажите мне вот что. Почему вы считаете сумасшедшим меня, А человека, который не может удержаться на работе, который изменяет своей жене, который не может держать себя в руках, его вы называете нормальным. Но, возможно, не совсем. Множество нормальных людей не могут удержать все под контролем. Состояние их рассудка, стрессы, волнения, фрустрации встают на пути их возможности быть счастливыми. По сравнению с ними я сама стабильность. Хотя, должен признать, было бы неплохо, если бы меня оставили в покое. Я не хочу быть кем-то особенным. Отсюда все и идет, не так ли? Спросила Моника. Галлюцинации? О, теперь вы у нас психолог. Прочитали книжку, пока мы летели. Где же ваш новый аспект? Я пожму ей руку. Моника не отреагировала на провокацию. Вы создаете эти иллюзии, чтобы спихать все на них. Вашу гениальность, которая для вас обременительна. Вашу ответственность. Им приходится насильно тащить вас за собой, чтобы заставить вас помогать людям. И это дает вам возможность притворяться, мистер Литц. Притворяться, что вы нормальный. И в этом и есть настоящая иллюзия. Я поймал себя на том, что хочу, чтобы самолет поторопился и наконец-то приземлился. Этой теории я еще не слышал, мягко сказал Тоби сзади. Возможно, в этом что-то есть, Стивен. Надо сказать Айви. Нет, рявкнул я, поворачиваясь к нему. Она уже достаточно покопалась в моей голове. Я отвернулся обратно. В глазах Моники опять появился этот взгляд. Взгляд, который появляется у нормальных людей, когда они имеют дело со мною. Взгляд человека, вынужденного в кухонных прихватках держать нестабильный динамит. Этот взгляд, он ранен куда больше, чем само заболевание. «Скажите мне вот что», — сказал я, меняя тему. «Как Розону удалось бежать?» «Не то, чтобы мы не предприняли никаких мер предосторожности», — ответила Моника сухо. «Камера была крепко-накрепко заперта, но мы не могли совсем не давать ее человеку, которому мы платили за ее разработку». «Здесь есть что-то еще», — сказал я. «Без обид, Моника. Но вы хитрите. Айви и Джейси давным-давно вычислили, что вы не инженер. Вы либо скользкий управляющий, назначенный разбираться с нежелательными элементами, либо скользкий работник службы безопасности, назначенный делать то же самое». «И в каком месте должна была не обижаться?» — спросила она холодно. «Как получилось, что Розон имел доступ ко всем прототипам?» — продолжал я. «Наверняка вы скопировали чертежи камеры без его ведома. Наверняка вы снабдили принадлежащие вам лаборатории версиями камеры, чтобы ваши ученые могли разобрать по болтикам и разобраться в ее устройстве. Очень тяжело поверить в то, что он каким-то образом нашел и уничтожил все прототипы». Пару минут она стучала пальцами по подлокотнику. «Ни одна из них не работала», — наконец призналась она. «Вы скопировали схемы точно?» «Да, но все равно ничего не получилось». Мы спросили Розона, и он сказал, что недочеты все еще были. У него всегда находилось оправдание, и в конце концов у Розона были проблемы с его прототипами. Это область науки, в которую никто никогда не проникал. Мы первопроходцы. Тут просто обязаны быть недочеты. «Все утверждения верны», — заметил я. «Но ни одной из них вы не верите». «Он что-то делал с теми камерами», — сказала она. «Что-то, чтобы они прекращали работать без него. Если ему дать достаточно времени повозиться, он заставлял любой прототип работать. Мы приносили ему одну из наших копий ночью. Он заставлял ее работать. Мы уносили ее обратно. Она переставала работать. А у других людей в его присутствии она работала?» Она кивнула. «Они даже могли использовать ее недолго после его ухода. Каждая камера переставала работать через некоторое время спустя. И нам приходилось опять нести ее к нему на починку. Вы должны понять, мистер Литц, у нас было всего пара месяцев, в течение которых камера вообще работала. Большую часть времени его работы в Азаре большинство наших сотрудников вообще считало его шарлатаном. Но не вы, я так полагаю». Она ничего не ответила. «Без него, без его камеры, ваша карьера ничто. Вы его спонсировали, вы его защищали. И потом, когда она наконец заработала, «Он предал меня», – прошептала она. Ее взгляд был очень уж недовольный. Мне пришло в голову, что если мы все-таки найдем мистера Разана, я, может быть, сначала спущу на него Джейси. Джейси, скорее всего, захочет пристрелить парня. Но Моника хотела разорвать его на части. «Ну», — сказала Айви, — «хорошо, что мы выбрали отдаленный городок. Если бы нам пришлось искать Разона в большом городе, столице одной из крупнейших мировых религий, популярнейшем туристическом направлении в мире, это было бы действительно непросто». Я улыбнулся. Мы вышли из аэропорта. Один из грабил Моники отправился на поиски машины, заказанной для нас компанией Азари. Моя улыбка представляла собой не более чем слегка приподнятые уголки губ. Во второй половине полета у меня не очень-то получилось поучить арабский. Я провел это время, думая о Сандре, а это занятие никогда не было продуктивным. Айви озабоченно наблюдала за мной. Иногда она ведет себя как мамочка. Калиани подошла послушать язык каким-то людям, говорящим на иврите. «О, Израиль», — сказал Джейси, обгоняя нас. «Всегда мечтал приехать сюда. Только чтобы посмотреть, смогу ли я пробраться через охрану. Она у них лучшая в мире, знаете ли». На спине он нес какой-то черный мешок, который я раньше не видел. «Это что?» «Автомат М4А1», — ответил Джейси, с встроенным боевым оптическим прицелом и гранатометом М203. «Но...» «У меня здесь есть люди», — сказал он тихо. «Бывших спецназовцев не бывает». Машины подъехали, хотя водителей, похоже, удивляло. Затем для четырех людей две машины. Но на самом деле мы еле влезли. Я сел во вторую с Моником, Тобиасом и Айви, которая сидела между мной и Моникой на заднем сидении. «Хочешь поговорить об этом?» — спросила мягко Айви, пристегнув свой ремень безопасности. «Не думаю, что мы найдем ее, даже с фотографиями», — ответил я. «Сандра отлично умеет избегать лишнего внимания. Да и след уже слишком остыл». Моника с немым вопросом посмотрела на меня, очевидно решив, что я обращаюсь к ней. Вопрос так и остался невысказанным, когда она вспомнила, кого она сопровождает. «Знаешь, возможно, у нее была хорошая причина, чтобы уйти», — сказала Айви. «Мы не знаем всей истории». «Хорошая причина, которая объясняет, почему за 10 лет она ни разу не вышла на связь». «Такое возможно», — подметила Айви. Я ничего не ответил. «Ты же не собираешься начать терять нас, да?» — спросила Айви. «Исчезающее отражение, изменяющееся, превращающееся в кошмары». Ей не надо было добавлять последнее. «Это больше не повторится», — сказал я. «Теперь я все контролирую». Айви все еще скучала по Джастину и Игнасию. Честно говоря, я тоже. «А это охота за Сандрой», — продолжала Айви. «Дело только в твоей привязанности или в чем-либо еще?» «А в чем же еще может быть дело?» «Это она научила тебя контролировать твой разум». Айви взглянула в сторону. «Только не говори, что тебе никогда не было любопытно. Может, у нее есть еще какие-нибудь секреты? Возможно, лекарства?» «Не глупи», — ответил я. «Мне нравится все так, как есть». Айви не ответила, хотя я видел, что Тобиас смотрел на меня в зеркало заднего вида. Изучал меня. Оценил мою искренность. Честно говоря, я и сам делал то же. Далее последовала долгая дорога в город. Аэропорт находился довольно далеко. Потом началась стремительная поездка по улицам древнего и в то же время современного города. Было скучно, если не считать того, что один из наших автомобилей чуть не наехал на продавца оливок. По прибытию в пункт назначения мы вышли из машины и попали в море голдящих туристов и набожных паломников. Строение перед нами было похоже на коробку. У здания был древний простой фасад с двумя большими арочными окнами прямо над нами. «Храм гроба Господня», — сказал Тобиас. «Принято считать его местом распятия Иисуса из Назарета. В нем также находится место его захоронения». Удивительное строение изначально было двумя зданиями, построенными в IV веке по приказу Константина Великого. Оно заменило храм Афродиты, находящийся на этом же месте приблизительно 200 лет. «Спасибо, Википедия», — пробурчал Джейси, закидывая на плечо свою винтовку. Он переоделся в военную униформу. «Верны ли предания?» – спокойно продолжал Тобиас, держа руки за спиною. «И является ли это место действительно местом тех исторических событий? Сие до сих пор остается предметом некоторых споров. Хотя в преданиях есть много удобных объяснений аномалиям. Например, что храм Афродиты был построен здесь для подавления раннего христианства. Нынешний храм явно повторяет форму языческого. И к тому же храм находится в пределах городских стен, что дает отличный повод для споров. Ведь могила Иисуса предположительно находилась бы за городом. Нам абсолютно все равно, настоящее оно или нет, сказал я, проходя мимо Тобиаса. Разом пришел бы сюда. Это одно из самых очевидных мест. Если не самое, чтобы начать поиск. Моника, на пару слов, пожалуйста. Она последовала за мной. Ее громилы отправились проверить, нужны ли нам билеты на вход. Охрана была на высшем уровне. Понятно, что храм находился на западном берегу, поэтому и сюда поступало несколько сообщений о террористических угрозах. «Что вам нужно?» – спросила меня Моника. «Камера выдает фото сразу?» – уточнил я. «Делает цифровые снимки?» «Нет, она снимает только на пленку. Среднего формата. Никакой цифры». Разон настаивал, чтобы было именно так. «Теперь вопрос посложнее. Вы осознаете проблему со съемкой местонахождения человека в далеком прошлом, не так ли? Что вы имеете в виду?» «Всего лишь то, что мы сейчас находимся не в том же самом месте, которое было здесь 2000 лет назад. Планета движется. Одна из теоретических проблем путешествия во времени заключается в том, что если ты отправишься назад на сотню лет в ту же самую точку, где находишься сейчас, скорее всего, ты окажешься в открытом космосе. Даже если тебе очень повезет, и планета будет на том же самом месте, на своей орбите, из-за вращения Земли ты окажешься в другой точке ее поверхности. Или под ее поверхностью. Или в 100 километрах над нею. Это просто смешно. Это наука, сообщил я, глядя на храм. Что мы здесь делаем, вот это смешно. И в то же время... Я знаю лишь только то, сказала она, что Разону надо было находиться на месте, чтобы его снять. «Хорошо», – произнес я. «Еще один вопрос. Что он из себя представляет? Характер?» «Резкий», – сразу ответила она. «Любит поспорить. И он очень трясется над своим оборудованием. Уверена, что ему удалось уйти с камеры во многом потому, что он неоднократно убеждал нас, что у него ОКР по отношению к его игрушкам, из-за чего мы слишком много ему позволяли. Наконец, наша группа прошла в храм. В спертом воздухе помещения разносился шепот туристов и звук шарканья ног по камням. Храм все еще был местом поклонения. «Мы что-то упускаем, Стив», — сказала Айви, догоняя меня. «Мы игнорируем какую-то важную часть загадки». «Догадки будут?» — спросил я, оглядывая расписные стены храма. «Работаю над этим». «Подожди-ка», — сказал Джейси, подойдя к нам. «Айви, ты думаешь, что нам чего-то не хватает?» Но не знаешь что, и даже не догадываешься, что бы это могло быть. «В общем, да», — ответила Айви. «Эй, дохляк», — обратился Джейси ко мне. «Мне кажется, мне не хватает миллиона долларов. Но я не знаю почему и не имею ни малейшего представления, откуда он у меня мог бы взяться. Но я на все 100 уверен, что мне его не хватает. Так что сделай что-нибудь по этому поводу». «Ты просто кретин», — сказала Айви. «То, что я сказал», — продолжил Джейси, — «это была метафора». «Нет», — ответила она. «Это было логическое доказательство». «Чё?» «Направлено на демонстрацию того, что ты идиот». «О, и угадай что?» «Доказательство оказалось успешным». «Quod erat demonstratio dum». «Теперь мы точно без всяких сомнений можем сказать, что ты и в самом деле идиот». Они пошли дальше, продолжая перепираться. Я покачал головой, проходя глубже в храм. Место предположительного распятия было отмечено позолоченным альковом, переполненным туристами и верующими. Я недовольно скрестил на груди руки. Многие туристы снимали. «Что?» – спросила меня Моника. «Я надеялся, что здесь запрещена фотосъемка», – ответил я, как в большинстве подобных мест. «Если бы Разон попытался сфотографировать, скорее всего, его кто-нибудь заметил бы».